«Нет», — умолял поляк, — «они меня убьют. Я не могу туда ехать. Пожалуйста, не надо. Они заплатили мне деньги». Он был прав, и Седой это знал. Жизнь в колонии научила его уважать воровские законы. «Хорошо», — сказал он. «У тебя есть в доме наручники?» «Наручники?» — удивился Анжи. «Только не говори, что их нет». «Есть», — сказал Анжи. «В другой комнате, в шкафу. Я принесу, сиди». Седой поднялся, вышел в другую комнату и вернулся с наручниками. Он подошел к Анжию. «Встань!» — спокойно попросил он. Анжий поднялся с дивана. Седой подошел к окну, сильным ударом отодвинул в центр комнаты два стула и небольшую вазу, убрал ковер и, подозвав к себе Анжия, приковал его к батарее, убедившись, что ни до одного предмета в комнате поляк дотянуться не сможет. «Сиди тут», — приказал он. «Если найду ребят, приеду и освобожу тебя». «Какой адрес?» «Ломоносовский проспект, 23. Там рядом магазин «Изумруд», — пролепетал Анжей. «На третьем этаже. Там две квартиры вместе и ложная стена». «Начерти схему», — приказал Седой, протягивая ручку и салфетку. Не дожидаясь ответов Анжия, из квартиры вышла Карина. Она была как слепая. Седой вышел следом. Женщина, спотыкаясь, спускалась по ступенькам, потрясенная происшедшим убийством. Они познакомились 2 года назад, когда Карина приехала в ночной бар вместе со своим очередным поклонником. Карина была красивой женщиной, уже достаточно известной к тому времени в Москве среди определенных кругов. Такие красивые женщины обычно нигде не работали и ничем не занимались, предпочитая кормиться за счет своих поклонников и полностью отдаваться этому хлопотливому занятию. Это не были проститутки в обычном смысле слова. Это были просто элегантные и красивые женщины, готовые составить компанию состоятельному спутнику. У Карины подобный опыт был обогащен молодыми годами, когда она работала девушкой по вызову и даже попала на 2 года в колонию за помощь торговцам наркотиками. Именно там она научилась жестокости, иногда проявлявшейся у нее спонтанно и необдуманно. В тот вечер она впервые увидела Седова и смогла оценить по достоинству этого мужчину, когда он увел ее от поклонника, горячего южного мужчины, оскорбленного подобным отношением к себе. При выходе из бара их ждали 4 друзей южанина. Седой изувечил всех 4. Он дрался как пантера, как дьявол, и оказался победителем, получившим вместо приза Карину. Привыкшая к мужскому обожанию, к вечно голодному блеску в глазах окружавших ее самцов, она впервые столкнулась с непонятным равнодушием мужчины, который был рядом с ней. Нет, в сексуальном плане он был вполне нормальным человеком, но вне постели был нелюдимым, мрачным и никогда не реагирующим на ее позывы человеком. За все время знакомства он не сказал ей ни одного ласкового слова. Просто дарил иногда баснословные подарки и молча смотрел, как она восторгается ими. Постепенно она стала догадываться о его истинных занятиях, но никогда ни о чем не расспрашивала. Это была странная форма любви, в который один позволял другому любить себя.